Он грозно посмотрел на нас, но в его взгляде читалось скорее предупреждение, чем реальная угроза. Мы кивнули, стараясь выглядеть серьезно, и поспешили в свою комнату. Комната оказалась аскетичной. Две кровати, два стола и стулья. Маленькое длинное окно под самым потолком, больше напоминающее форточку, выходило куда-то во двор. Чтобы в нем что-то разглядеть, пришлось бы забраться на стол. Мы быстро убедились, что наши вещи на месте, и поспешили в столовую. Еще оставалось время до следующей поры. Столовая была огромная. Большой зал с длинными столами. На раздаче уже выстроилась очередь из вечно голодных студентов. В углу помещения находился кафетерий, где можно взять кофе или чай, а на втором этаже, куда вели лестницы по бокам от основного зала, располагалась столовая для старшекурсников и преподавателей. Вход туда был строго по пропускам, и мы могли только предполагать, что там подают. Еда была вполне вкусной, нельзя сказать, что как в ресторане, но вполне съедобной. Приятно было заметить, что меню разнообразили блюда из этого мира, в основном морепродукты, которые доставляли в академию из ближайшей прибрежной деревушки. Вместо привычного хлеба предлагалась кора местной сосны, очень питательная и богатая витаминами, но по вкусу напоминавшая газету. Ее обычно вымачивали в растворе хрена или горчицы, а потом высушивали, это придавало коре вкус ржаных сухарей. «Ну что, берем?» – спросил Митя, указывая на поднос с корой. «Берем», – ответил я, стараясь не думать о том, как буду это есть. Мы взяли подносы и нашли свободное место за одним из столов. Вокруг царили шум и гам. Студенты обсуждали учебу, делились впечатлениями и строили планы на выходные. Сели за свободный стол на шестерых и приступили к еде. Я за этот день проголодался сильно, ведь последний раз ел ранним утром еще в имении. Мы с Митей сидели, обсуждая предстоящие занятия. Потом почти вся столовая звонко засмеялась. Один из студентов, видимо, слишком увлекся разговором и случайно опрокинул на себя тарелку с супом. Бедолага стоял посреди зала весь в борще с видом человека, который только что проиграл битву с обедом. «Ну что, берем добавку?» – спросил Митя, вставая из-за стола. «На раздаче я видел аппетитный яблочный пирог. Ты, конечно, как хочешь, но я такое пропустить не могу». «Нет, я все, наелся под завязку», – покачал я головой. «Ну, я схожу». Едва Митя отошел, как на его место тут же подсел Сергей Качалов. Он оценивающе посмотрел на меня, слегка наклонив голову. «Спасибо, что провел нас на лекцию», – начал он, с любопытством осматривая меня. «И забавно ты с этим переносом про 10 минут придумал. Ну, просто логично, времени мало, а бегать туда-сюда не вариант. Почему вы профессору раньше это не предложили?» – спросил я. «Как ему предложить? Он же неадекват», – ответил Сергей и рассмеялся. «Сложный человек, бывает», – пожал я плечами. Однокурсник кивнул, соглашаясь. «А что думаешь сама там делать? Пойдешь на стрелку после уроков?» – спросил он, пристально наблюдая за моей реакцией. «Да», – ответил я, не моргнув глазом. Сергей смотрел на меня оценивающе, потом усмехнулся. «Он же тебя сомнет одной левой. У него по борьбе и боксу, считай, звание мастера. Не привык отступать или сдаваться», – сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Приду. А если проиграю в драке, то одолею его в следующем семестре, когда у меня откроется дар. Обязательно сойдусь с ним в учебной магической схватке». Однокурсник замер на мгновение, потом усмехнулся. «С тобой лучше не ссориться, я смотрю. Я так-то не злопамятный», — ответил я шуткой с легкой улыбкой. «Вот только иногда злой, и память у меня отличная». Он рассмеялся, потом хлопнул меня по плечу. «Я думал, ты какой-то не из мира сего, а оказался пацаном нормальным». Он протянул руку. «Меня Сергей зовут. Кирилл», — ответил я, пожимая руку. «И вот еще что, по поводу Амата не волнуйся, я с ним все улажу. Все же это я немного перестарался, проверяя тебя, а то еще окажусь в списке людей, которых ты запомнил». Он улыбнулся и встал, направляясь к столу, где его уже ждала Елизавета и еще несколько однокурсников. Я проводил его глазами, задумавшись. Елизавета встретилась со мной взглядом и кивнула, словно благодарила. Митя вернулся с подносом, на котором красовался яблочный пирог и две кружки чая. Увидев мой задумчивый вид, он поднял бровь. «Что-то случилось?» «Нет, просто начинаю потихоньку понимать, как тут все устроено. И как, так, в принципе, как везде. Есть пастухи, а есть стадо», — сказал я, задумчиво глядя в сторону. «Как говорил один мудрец, если ты не знаешь, Куда идешь, то любая дорога приведет тебя в никуда. А ты кто? В стаде точно не хочу быть. Митя кивнул, но я уже погрузился в свои мысли. Вспомнилась прошлая жизнь, где я был частью этого самого стада, бесконечная рутина и ощущение, что я просто плыву по течению. Сейчас все было иначе. Здесь у меня был шанс все изменить, стать тем, кто ведет, а не тем, кого ведут. Я твердо решил, что не позволю себе снова оказаться в роли ведомого. Оставшиеся две поры прошли спокойно. Преподаватели читали лекции, студенты конспектировали, а я старался не отвлекаться на мысли о предстоящей встрече с Аматом. Но как только занятия закончились, я направился в назначенное место, на задний двор общаги, где был небольшой сквер со спортивной площадкой. «Митя, как и обещал, навязался следом. Ты уверен, что тебе это нужно?» – спросил он, шагая рядом. «Может, просто проигнорируешь его?» «Не привык отступать», – ответил я, пожимая плечами. «Да и если сейчас сдамся, будет только хуже. Лучше разобраться сразу. Ну, если что, я прикрою. Хотя, честно говоря, не думаю, что он тебя серьезно покалечит. Амат, конечно, здоровый, но он не дурак. Знает, наверное, что за драки могут и из академии выгнать». «Да уж», усмехнулся я. «Но если честно, я больше переживаю не за драку, а за то, что будет после. Ведь если я проиграю, то это только начало». Мы дошли до сквера. Спортивная площадка была пуста, только несколько студентов вдалеке играли в мяч. Я огляделся, но Амата нигде не было видно. Вместо него через пару минут появился Сергей. «Ну что, новенький?» – сказал он, подходя к нам. «Расслабься, Амат не придет. Я с ним поговорил. Все улажено». Я кивнул, чувствуя смесь облегчения и разочарования. С одной стороны, драка была не самым приятным способом доказать свою правоту, но с другой я был готов к ней. «Спасибо», — сказал я Сергею. «Я ценю это». «Ни за что», — ответил он, улыбаясь. «Ты мне нравишься, Кириллу. Так держать». С этими словами он развернулся и пошел прочь. Но, уже уходя, он заметил группу однокурсников, которые вышли на площадку. Во главе был Амат, но они не обратили на нас внимания, а просто начали разминаться перед вечерней тренировкой. «Ну что», — сказал Митя, глядя на них, — «похоже, сегодня все обошлось, но, думаю, это только начало». «Да», — согласился я, глядя на Амата, который с легкостью подтягивался на турнике. «Это только начало. Наконец-таки я шел в сторону своей комнаты в общежитии. Вот-вот смогу использовать артефакты и открыть амбарный журнал отца. Но для этого нужно как-то избавиться от Мити, при этом я не хотел в его глазах выглядеть подозрительно». Когда мы уже подошли к общежитию, Митя неожиданно сказал: «Знаешь, я, наверное, схожу в библиотеку. Пойдешь со мной?» Я чуть не вздохнул с облегчением. Это был идеальный шанс. «Иди, я подойду чуть позже», — ответил я, стараясь звучать максимально естественно. Митя кивнул, не заподозрив ничего странного. «Ладно, тогда догоняй, а я пока узнаю все, что нужно, и потом тебе расскажу». «Отлично, спасибо». Как только Митя скрылся за углом, я чуть ли не побежал в комнату. Сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Я запер дверь, сел за стол и достал из сумки разобранную отцовскую ручку. Амбарный журнал отца лежал передо мной, и я с нетерпением вставил артефакт в корешок книги. Почему именно в корешок? Все просто. Когда я впервые взял журнал в руки, то заметил, что корешок был слегка неровным, немного оттопырен наружу, словно в него что-то вставляли. Отец всегда был мастером скрытых механизмов и тайников. Вспомнить хотя бы мой дневник или место, где бывший владелец тела хранил его. Это все была работа папы Кирилла. И, должен заметить, чертовски хорошая работа. Как только артефакт был вставлен, книга вмиг переродилась. Записи учета исчезли, и на страницах появился размашистый почерк отца. Я с трепетом начал читать. Глава 10. Я как завороженный перелистывал страницы отцовского журнала. Сначала бегло осмотрел записи, и у меня просто захватило дух. Павел Петрович был настоящим гением магической науки. Эксперименты, которые он описывал, были не просто гениальными, они опережали магическую науку на десятки лет. Основное внимание уделялось созданию магических и антимагических сплавов, а также формулам новых алхимических эликсиров. Видимо, над этим отец работал в последние годы усиленно. Понимал, что на изучение только этого журнала у меня уйдет как минимум месяц. А ведь, судя по всему, были и другие записи. С жадностью читал все подряд, погружаясь в мир формул, чертежей и заметок. Время летело, а я не замечал ничего вокруг. Очнулся от звука выбитой двери. Хлипкий крючок, на который она была закрыта изнутри, с легкостью погнулся, а дверь с грохотом ударилась об стену. На пороге стоял Митя и настороженно глядел на меня. «Кирилл, ты чего оглох?» — спросил он, слегка прищурившись. Я минут 10 барабанил в дверь, а ты не открываешь и не открываешь. Уж подумал, случилось что. Быстро закрыл журнал, вынув артефакт и спрятав его в карман. Митя заметил мое движение, но ничего не сказал. Вместо этого он прикрыл дверь и, выправив крючок, вновь закрыл. Потом подошел ближе и сел на свою кровать. «Это амбарный журнал отца», — сказал я, показывая ему книгу. «Теперь, когда я единственный мужчина в семье, производство на мне, нужно приводить дела в порядок. Можно?» — Митя указал на амбарный журнал. Я подвинул массивную книгу к нему. Он нехотя встал и подошел к столу, пролистал несколько страниц. Сосед видел только приходно-расходные данные и записи о договорах. Артефакт был уже извлечен. «Семейный бизнес, говоришь?» Он посмотрел на меня с легким сомнением. «А не проще ли сосредоточиться на военной карьере? Если тебя заметят, то сможешь приблизиться к императору. Это же круче, чем какой-то бизнес». Я рассмеялся. «Не смеши. Я не хочу служить императору. По моему тону было не понять, говорю я это в шутку или всерьез. Военную службу брошу, как только достигну третьего уровня магии. Тогда госслужащие признают меня патриархом рода Пистовых». Митя поднял бровь. «Чего же ты хочешь, если не служить на благо империи и самого императора?» «Хочу дружить с ним», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. Митя замер на мгновение, потом рассмеялся. «Дружить с императором, а это возможно? И как ты думаешь с ним дружить, если не будешь сильным магом?» «Я буду сильным магом», — уверенно сказал я. «А еще я буду тем, с кем он сам захочет дружить». «Почему?» — спросил сосед, все еще скептически глядя на меня. «Потому что буду нужен, буду важен для империи. Зачем императору дружить со слугами, глядящими ему в рот? Пусть он дружит с человеком, который может принести пользу империи, с тем, кто сможет изменить будущее». Митя задумался, потом кивнул. «Ну, если ты так уверен. Знаешь, а ведь это звучит крайне амбициозно». «Амбиции – это хорошо», – улыбнулся я. «Главное не останавливаться на полпути». Сосед усмехнулся, встал и направился к двери. «Знаешь, это напомнило мне одну древнюю восточную мудрость». Ученик спросил учителя: «Как мне достичь великих целей?» А учитель ответил: «Для начала перестань гнаться за ними». «Мудро, конечно», — согласился я, «но я не гонюсь, а сам строю свою жизнь, притом не спеша, по кирпичику». «Ну, тогда строй аккуратно», — засмеялся он, «а то вдруг твой кирпичик окажется слишком тяжелым. Зато фундамент будет крепким». «Возможно, ты прав», — задумавшись, произнес Жданов и ушел. «Не закрывайся, я сейчас приду». Буквально через 10 минут он вернулся, но не один. С ним была Лиза, она принесла шторы. Следом появилась Мария, но уже с покрывалами. Комната, которая до этого была аскетичной и безликой, начала потихоньку преображаться. «Ну как?» – спросил Митя, оглядывая комнату с довольным видом. «Неплохо», – ответил я. «Теперь хоть не стыдно гостей приглашать». Но на этом Митя не остановился. В течение недели он развернул такую кипучую деятельность, что наша комната постепенно наполнилась домашним уютом. Появились тумбочки, шкаф для книг, на стенах пара картин, а на полу ковер. Но когда старшекурсники внесли в комнату еще два шкафа для одежды, я не смог сдержать удивления. «Митя, как тебе это удается?» – спросил я, глядя на него с подозрением. Он лишь развел руками и улыбнулся. «Главное в нашем мире – это связи. Не забывай, я четвертый сын, наследства мне не видать. Приходится крутиться». К концу недели Митя начал втягивать меня в свои аферы. Оказалось, что он не только обустраивал комнату, но и наладил связи с другими студентами. Я начал помогать ему, решая курсовые работы для старшекурсников. Для меня это была хорошая тренировка. Благодаря этому уже к концу недели получил в библиотеке допуск к литературе для старшекурсников, а буквально через пару недель сосед обещал организовать доступ в профессорскую часть библиотеки. Я ликовал, так как знания, которые уже сейчас стекались ко мне, не смог бы получить ни в одном книжном. Жданов же благодаря связям получил доступ к информации и обещал, что уже через пару недель будет знать абсолютно все не только о событиях в Академии, но и во всей колонии. На этой неделе я узнал много интересного о положении дел в училище. Оказывается, недавно отстранили директора академии. Как я понял из рассказа, на это место явно метил его заместитель, Волков Николай Алексеевич. У него были немалые шансы, ведь он приходился вассалом президента Адмиралтейств коллеги, адмирала Троцкого, главы клана на Большой Земле. Приказа о назначении еще не было, но Волков уже ходил по академии, как павлин, явно считая себя будущим начальником. Раньше Адмиралтейство в Петербурге возглавлял Анатолий Степанович Киров, который после отстранения исчез из поля зрения. Говорили, что его выслали на новые земли в какой-то мир на внешнем круге. Это было странно, ведь Киров считался опытным и уважаемым человеком. Но, видимо, политика сильнее заслуг. Самое паршивое было то, что будущий ректор Академии Волков сейчас вел у нас теорию магической стрельбы. И, судя по всему, он меня не взлюбил. Это стало ясно на одном из первых занятий. Лекции проводились прямо на полигоне для стрельбы. Он располагался на окраине Академии. Это было открытое пространство, окруженное высоким каменным забором, над которым образовывалась магическая защита, как только начинались упражнения. Вдоль одной из стен стояли длинные столы, заваленные разобранными магическими ружьями, деталями и инструментами для их обслуживания. Сам полигон был разделен на несколько секторов, каждый из которых оборудован мишенями разного типа. Одни мишени были статичными, другие двигались по сложным траекториям, имитируя поведение реальных монстров. Над мишенями висели магические щиты, которые автоматически активировались при попадании, поглощая энергию выстрела и предотвращая разрушение. В углу полигона стояла небольшая башня с наблюдательным пунктом, откуда преподаватели могли следить за тренировками. Воздух тут был пыльным, и даже небольшой ветерок поднимал песок с разбросанными повсюду кусочками металлических пуль. Николай Алексеевич, высокий плечистый мужчина с холодным взглядом и вечной ухмылкой на лице, стоял перед нами и рассказывал о принципах работы магических ружей. Его голос был монотонным, но в каждом слове чувствовалась угроза. Он явно наслаждался властью над студентами. «Пестов», — вдруг произнес он, прерывая свою речь, — «подойдите к столу. До меня тут дошли слухи, что ты мнишь себя самым умным и даже собираешься что-то сдавать досрочно. Считаю, что моих знаний достаточно, и я могу сдать некоторые предметы по естественным наукам и теории магии, чтобы сконцентрироваться на других. Значит, ты думаешь, что умнее других? Ну посмотрим, посмотрим», — криво улыбнулся он. Волков протянул мне магическое ружье, огромное, тяжелое, явно предназначенное для опытных стрелков. «Продемонстрируй нам, как правильно держать оружие. Ты же, как я слышал, из знатного рода, должен уметь обращаться с таким». «С таким нет, но из пистолей стрелял». Взял ружье и сразу понял, что оно весит не меньше 10 килограмм. Без упора держать его практически невозможно. Надо отметить, что я был небольшого роста, всего 160 сантиметров, и очень худой, весил меньше 50 килограмм. Благодаря этому с легкостью мог подтянуться раз 50, а то и больше. Но держать на вытянутых руках ружье с четверть моего веса, мне, мягко говоря, было проблематично. Конечно, понимал, что умение стрелять может пригодиться, особенно во время мощного прорыва, когда магический источник будет исчерпан боевыми заклинаниями. Но планировал обойтись боевыми пистолетами, которые весили не больше 2 килограмм. В моем роду все до инициации были хилыми и малорослыми, но зато потом преображались. Буквально за год становились обладателями большой силы и мощи не только в магическом плане, но и в физическом. До сих пор вспоминаю своего деда, который был размером со шкаф, да и отец тоже не маленький. Помню, бабушка рассказывала, что сначала он был еще меньше меня, а в школе и в академии его дразнили мальчик с пальчик. Именно поэтому в учебном коллективе не было ярко выраженного издевательства над хилыми, особенно ближе к инициации. Ведь после нее прежний хлюпик мог стать вдвое сильнее своего обидчика и припомнить ему все, а, возможно, и вызвать на дуэль, которая среди благородных могла произойти только после обретения магического дара. Тем не менее разборки в учреждениях все равно происходили. Учащиеся находили тех, над кем можно поиздеваться, но больше всего доставалось не слабым физически, а слабым духом. Преподаватели, напротив, вели себя взвешенно и сдержанно. Поэтому действия Волкова, который на прошлом занятии решил поиздеваться над Митей, а теперь надо мной, казались верхом непрофессионализма. О каком месте ректора академии он мечтает, если даже студентов настраивает против себя? Попытался поднять ружье, но руки дрожали от напряжения. «Ну что, Пестов, Николай Алексеевич смотрел на мои мучения с явным удовольствием. Ты же не из тех, кто сдается при первой трудности. Стиснул зубы и попытался держать ружье прямо, но оно все равно кренилось в сторону и опускалось. Раздались смешки одногруппников. Вижу, твой род не научил тебя силе, продолжил Волков, подходя ближе. Или, может, ты просто недостоин своего имени. Я опустил ружье и посмотрел ему прямо в глаза. Может, вы покажете, как это делать правильно, Николай Алексеевич? Класс затих. Волков на мгновение замер, потом улыбнулся еще шире. Вижу, ты у нас наглый. Ну что ж, посмотрим, доучишься ли до конца. Он взял ружье одной рукой, как будто оно было сделано из бумаги, и выстрелил в мишень. Пуля попала точно в центр. Вот так, Пестов, это называется мастерство. А ты пока даже близко не подошел к нему. Он отошел к столу, зарядил ружье макром, потом вставил пулю и протянул мне. Ну что, Пестов, попробуешь еще раз, или признаешь, что ты говно? Я взял ружье, чувствуя, как оно тянет мои руки вниз, но на этот раз не сдался. Подошел к столу с инвентарем и достал оттуда упор для стрельбы стоя. Неправильно, закричал Волков. Ты должен держать его в руках. Если буду держать в руках, то промахнусь, ответил я, не отрываясь от прицела. Ты что, споришь со мной? Голос преподавателя стал ледяным. Нет, просто хочу попасть в цель, сказал я и нажал на курок. Пуля попала в край мишени, но все же попала. Волков смотрел на меня с явным раздражением. Николай Алексеевич, сказал я, опуская ружье, я не попал в центр, но и не промахнулся. Значит, я не совсем говно, правда? Класс засмеялся, а Волков злобно зыркнул, и по его взгляду было ясно, что в эту сессию мне будет ох как сложно у него. Одним из моих любимых предметов, помимо минералогии, которой, к сожалению, уделялось крайне мало времени в академии, была ботаника. Это чертовски важная наука для тех, кто проживает во внешних мирах. Формы растительной жизни в каждом новом мире сильно менялись, что могло приводить к необычным, а порой и опасным мутациям. Например, в одном из миров обычные ромашки обладали токсичными свойствами. Попав на поляну с такими цветами, можно было запросто потерять сознание, а потом оказаться заживо съеденным хищными лопухами. Но что меня особенно порадовало, так это то, что ботаника здесь очень плотно пересекалась с магической защитой. Преподаватель, маг жизни, подробно объяснял, как распознавать опасные растения, как использовать их свойства для создания защитных амулетов и зелий, а также как нейтрализовать их угрозу. Он явно был не на своем месте в этом училище. Его уровень знания и подход к преподаванию больше подходили для магического института, а не для военно-морской академии. Буквально на первом же занятии невольно выделился, когда он задал каверзный, на его взгляд, вопрос по поводу бурых водорослей, которые росли в четвертом кольце миров. Я единственный поднял руку. «Молодой человек, я вас не помню. Вы разве раньше посещали мои лекции?» «Нет, я новенький», — перевелся из Невской академии. «Да что вы говорите?» — театрально развел он руками, прямо с Невской академии в военно-морское училище. «Ну-ну, представьтесь, пожалуйста, Кирилл Павлович Пестов», — сказал я и заметил, что, услышав мою фамилию, он одобрительно кивнул. «Значит, знал об эликсирах, которые выпускало семейное предприятие Пестовых, а, может, был лично знаком с дедом или отцом?» «Пестов», — сказал он, немного наклонив голову, «что вы можете рассказать о бурых водорослях с четвертого кольца и об их симбиотических связях?» Ответить я мог легко, так как именно эти водоросли являлись основным компонентом целебного магического эликсира. Я разбирался в них на ура, ведь отцовская лаборатория скупала их в огромных количествах у старателей и охотников, возвращающихся с окраин империи. Бурые водоросли, начал я, обладают уникальными свойствами благодаря высокой концентрации магической энергии в их клетках. Они используются для создания целебных эликсиров, так как способны ускорять регенерацию тканей и нейтрализовать яды. Однако их сбор крайне опасен, так как в среде обитания водорослей часто водятся хищные моллюски, которые используют их как приманку. Преподаватель замер на мгновение, потом кивнул. В точку. Вижу, вы хорошо знакомы с данным материалом. На следующей лекции он демонстративно и жестко расспросил меня по всему курсу. Я отвечал без запинки, и в конце он, не скрывая удовлетворения, поставил мне отлично в зачетку. «Пестов», — сказал он, закрывая журнал, мне вас учить нечему. Это время вы должны проводить в библиотеке, углубляя свои знания. Попрошу на выход». Когда мы вышли за дверь, мужчина остановил меня. «Спасибо», — сказал он тихо. «Вы напомнили мне, зачем я вообще начал преподавать». Я удивился, но он продолжил. «Когда-то давно я планировал преподавать в более благоприятной среде. Вся эта военно-морская тематика мне уже поперек горла. Как только представится возможность, обязательно сменю место работы». Он довольно улыбнулся и вернулся в аудиторию. Что же касается предметов по развитию магического источника и отдельных школ магии, то они пока преподавались поверхностно. В следующем семестре, когда у большинства ребят в потоке откроется дар, нас ожидало много практики. Уже сейчас из моего потока, в котором училось три группы по 30 человек, дар открылся у 11 ребят. К концу учебного года эта цифра должна быть не меньше 75. Примерно 15% студентов не обретут дар и будут отчислены. Остальные же в конце года получат распределение по специальностям, исходя из открывшейся им стихии и потенциала, показанного на магическом тестировании. Первая учебная неделя пролетела как один день. За это время я успел досрочно сдать три предмета: монстроведение, теорию магии стихии и ботанику. Казалось бы, все шло хорошо, но, как говорится, без ложки дегтя не обошлось. Огромной проблемой для меня стало то, что в академии делался упор на спортивную форму учащихся и стрельбу. Этим дисциплинам в моем прошлом учебном заведении уделялось крайне мало внимания, и сейчас я об этом жалел. Честно, мне почему-то казалось, что Кирилл был в хорошей спортивной форме для своей комплекции, но выяснилось, что все не так просто. Если общие нормативы давались мне легко, то специальные – настоящая жесть. Бег на 3000 метров с препятствиями. Дистанция включала в себя преодоление 35 препятствий. Трасса была настоящим адом. Ямы с водой и грязью, 6-метровые отвесные стены, веревочные сетки, лестницы, которые раскачивались при каждом шаге, и даже магические барьеры, которые замедляли движение, если подойти к ним неправильно. Стартовал в середине группы, стараясь сохранить силы для сложных участков. Первые препятствия дались относительно легко. Я перепрыгнул через барьер и прополз под сеткой, но уже к середине дистанции начал чувствовать усталость. Ноги горели, дыхание сбивалось, а впереди еще стена. 2-метровая отвесная преграда казалась непреодолимой. Я подбежал к ней, оттолкнулся изо всех сил и ухватился за край. Руки дрожали, но я заставил себя подтянуться и перевалиться через верх. Дальше была яма с грязью, в которой ноги вязли по колено. Выбраться из нее было трудно, но я не сдавался. На последнем участке мне даже удалось обогнать нескольких студентов из соседней группы, которые уже выдохлись. Финишная прямая была уже близко, но тут поджидало последнее препятствие – магический барьер. Он замедлял движение, если подойти к нему неправильно. Я вспомнил, что говорилось о блуждающей точке входа, поэтому как только подбежал, резко сменил траекторию. Барьер пропустил меня, и я рванул к финишу. «Удовлетворительно», — сказал тренер, когда я, едва дыша, остановился перед ним. «Но если бы это был зачет, Пестов, ты бы не сдал». Борьба. Для получения зачета по борьбе нужно было выстоять хотя бы в 3 из 10 боев против соперников, выпавших по жребию. В пробных поединках мне удалось победить только в одном, и то по очкам. Я попросту измотал соперника, используя свою ловкость и выносливость. Шанс все же есть, но если буду так быстро выдыхаться, то не смогу провести и 2 боев. Фехтование. Здесь у меня имелись только общие знания. Я мог держать шпагу, но движения были медленными и неуверенными. Преподаватель, увидев это, только покачал головой. «Пестов, ты держишь шпагу, как перо. Это оружие, а не ручка для письма. Но я уже знал, кто мне может помочь. Лиза». После занятия подошел к Мите. «Слушай, ты можешь навести справки насчет Елизаветы? Мне нужна ее помощь, но она точно не согласится, если я не предложу что-то дельное взамен». «О чем это ты?» — ухмыльнулся Митя. «Она же без 5 минут мастер фехтования, а это 5-й уровень. Хочу, чтобы она согласилась поднатаскать меня. Попробую все разузнать к началу следующей недели. Стрельба. Про стрельбу я вообще молчу. Магические ружья были тяжелыми, а мишени двигались так быстро, что я едва успевал прицелиться. Одним словом, постараться мне придется знатно, чтобы прорваться через зимнюю сессию, до которой оставалось всего 4 недели. Но я был готов к этому вызову. В конце концов, я не зря говорил, что фундамент будет крепким. Уже вечером в субботу, после бега с препятствиями, я вышел из училища, намереваясь потратить весь завтрашний день на решение дел в семейной лаборатории. Тело ныло от тренировок, каждая мышца напоминала о себе при малейшем движении. В руках у меня был только папин журнал с заметками, надежда на то, что я смогу разобраться в его исследованиях и, возможно, найти ключ к тому, что он так тщательно скрывал от остальных. У дверей училища меня ждал слуга Потап. Он стоял рядом с каретой, запряженной парой лошадей, и почтительно поклонился, когда я подошел. «Опять лошади?» «Нет, только не это». «Добрый вечер, барин», — сказал слуга, открывая дверцу кареты. «Спасибо, Потап», — пробормотал я, садясь внутрь. Карета тронулась, и я почувствовал, как меня начинает подташнивать. Нет, меня не укачивало. Меня просто бесило это средство передвижения. Я ненавидел его всей душой. Не могу так больше. Вырвалось у меня, когда карета выехала за пределы академии и покатила по гладкой дороге. Потап, сидевший на козлах, обернулся. «Что-то не так, барин?» «Все не так, Потап», — ответил я, глядя в окно. «Лошади, кареты, бесит. Где отцовская машина?» «Так это, на территории алхимической лаборатории», — ответил Потап, слегка смутившись. «Чего ты раньше-то не сказал? Так вы же все в делах, да в делах, барин. Не до машин было. А как там самочувствие управляющего литейным цехом?» «Все хорошо, ваша милость. На поправку пошел. Сегодня его видел. По территории носится встревоженный, то ли что-то потерял, то ли на голову болезный стал. Все пытается вырваться за забор. Говорит, важные новости у него. Но братья Гурьевы его не пустили, а то вдруг опять на него покушение совершат. Так что ждут они вас. Чего ты молчал, Потап? Тогда первым делом в лабораторию. Может, лучше уже поутру?» С надеждой в голосе поинтересовался он. «А то пока приедем, считай, ночь уже будет. Да и матушка с сестрой, поди, соскучились. Нет, правь сначала в лабораторию, отосплюсь потом в академии. Но, барин, гони давай». Глава 11. Наконец карета подъехала к воротам, за которыми скрывалась семейная лаборатория. Буквально минута, и я уже внутри. «Молодцы ребята, бдят». Среди стражников заметил двух новых. «Значит, мои поручения выполняются». Едва успел выйти, как ко мне подбежал Осип Гурьев в домашнем халате. Видимо, как только я появился в воротах, сразу отправили посыльного известить управляющих о моем приезде. Осип был уставший, измученный, но на лице хорошо читалось облегчение от того, что я появился здесь. «Ваше благородие», — сразу начал он, как только увидел. Мужчина явно еле сдерживал поток слов, даже не поздоровался, сразу к делам. «За эту неделю мы сделали очень многое, но трудностей хватает, и я тебя рад видеть», — протянул ему руку для приветствия. «Погоди, погоди, сначала скажи, как самочувствие Петра Бадаева?» «Все нормально, Кирилл Павлович», — Гурьев несколько раз кивнул, словно соглашаясь со своими мыслями. «Уже 2 дня по территории носится, все к вам рвется, но мы его с братом не пускали, как вы и велели». «А чего носится-то? Как же постельный режим?» — спросил я, нахмурившись. «Говорит, что не может на месте усидеть», — ответил Осип, пожимая плечами. «Утверждает, что если будет лежать, то с ума сойдет». Я улыбнулся. Это было так похоже на управляющего Петра. Он ведь и правда, если что-то в голову взбредет, на месте усидеть не мог. В моей голове всплыло воспоминание из детства Кирилла. Маленьким он приходил в кабинет к отцу. Тот сидел за столом, что-то писал, а Петр Арсеньевич Бадаев, как всегда, нервно бродил по кабинету туда-сюда, размахивая руками и что-то бормоча под нос. «Петр, сядь уже», — раздраженно сказал отец, не отрываясь от бумаг. «Сколько мельтешить можно?» «Не могу, Павел Петрович», — ответил Бадаев, продолжая ходить. «Действовать охота. Может, я на глаза сплав сделаю?» «Я тебе сейчас сделаю на глаз», — отец наконец поднял голову и посмотрел на него с укором. «Жди, пока досчитаю пропорции». Бадаев замер на мгновение, но уже через минуту снова зашагал по комнате, размахивая руками и что-то бормоча. Отец только вздохнул и продолжил работу. А ведь наверняка он не поменялся за год, пока меня не было в этой колонии. «Осип, отправь кого-нибудь за Петром, пусть в кабинет идет, коль все равно постельный режим не соблюдает». «Будет сделано, ваша милость», — кивнул Осип и подозвал ближайшего охранника, давая ему распоряжение. «Вот теперь рассказывай спокойно, что случилось за эту неделю», — сказал я, направляясь к кабинету. «Сырье заканчивается быстрее, чем мы ожидали, продолжил он, шагая рядом. А синтез некоторых компонентов идет медленнее, чем хотелось бы, но мы с братом сейчас как раз над этим работаем. А, да, кстати, где Иван? Спросил я, оглядываясь в поисках брата Осипа. Он до сих пор на производстве, ответил Гурьев, слегка улыбаясь. Он сова, в отличие от меня. Я предпочитаю начинать день с первыми лучами, а он может работать до рассвета. Сразу же вспомнил случай из прошлой жизни. У меня работали два лаборанта. Один приходил с утра, а второй сидел всю ночь. Мы шутили, что они как солнце и луна, почти никогда не встречаются на небе. Но зато их работы были безупречны. Синтез шел круглосуточно, и все всегда было под контролем. Мы прошлись по коридору лаборатории, и я сразу почувствовал знакомый запах трав и магических эссенций. «Что еще?» – спросил я, садясь за стол в кабинете отца. «Демонстрационные комплекты готовы», – продолжил Осип, раскладывая передо мной отчеты. «Они поставлены в магазин, более 30 образцов уже раздали медикам, убывающим на фронтир». «Это хорошо», – сказал я, просматривая бумаги. «Да, и вот еще», – согласился он, – «доктор из училища закупился на свою долю». «Сделали ему скидку?» «Да, как вы и сказали, 15%. Осип, прошу тебя, давай без выканья. Нас в кабинете двое, зачем эти формальности?» «Как скажешь», – довольно улыбнулся он, затем открыл и закрыл рот, словно рыба. «Что-то еще?» – поинтересовался я, видя, что собеседник явно не договорил про графа Дубина. «В четверг доктор оставил довольно большой список эликсиров, которые хочет закупить у нас для медицинского корпуса Академии. В чем же проблема? У нас чего-то нет, все есть. Я просто не знал, делать на этот заказ скидку или нет. Партия-то не для него, а для учебного корпуса. Если сделаем скидку, то лечебные эликсиры, считай, ниже себестоимости отдадим. А другой продукции там много, больше 2/3, там еще укрепляющие, энергетические и зелья силы. Ну тогда чего думать, делай скидку. Мы от этого по-любому в плюсе будем, притом он будет не один. Не понял, потряс головой Осип. Во-первых, это деньги, да, небольшие, но все же, нам сейчас оборот нужен, чтобы поставщики на сторону не ушли, если мы объемы закупок уменьшим. Во-вторых, это имидж. Академия выпускает в год несколько сот военно-морских медиков, а они, считай, с нашей продукцией уже будут знакомы. Ну а в-третьих, и, пожалуй, самое главное, я в этой академии учусь, а вдруг окажусь в больничной палате, не хочу, чтобы меня пичкали эликсирами другого производства. Осип недовольно поморщился, выругался несколько раз себе под нос, видно, вспомнил наших конкурентов. Вот вы сейчас про объемы закупок и поставщиков сказали, Гурьев тяжко вздохнул. Я, похоже, с этим подвел вас. Опять он на вы перешел, но да ладно, что случилось? Нехватка компонентов. Некоторые реагенты заканчиваются, а поставки задерживаются. Ты же говорил, что должно хватить на 2 недели, напомнил я. Погорячился, не рассчитал, признался он, потирая лоб. На этой неделе сел, пересчитал все, не сходится. Не хватает бурых водорослей, к среде запасы все уйдут. Так вроде это компонент нередкий, спросил я. Нередкий, но объемы закупок снизились, и наш поставщик, похоже, начал продавать другим. Давай, рассказывай поподробнее. На этой неделе я приехал за партией водорослей, но торговец сказал, что поставка из Балтийска задерживается, скептически ответил Осип. Но я ему не поверил. Прямо передо мной 3 груженных телеги с водорослями уехали. Я за ними своего сына отправил, так он проследил до склада Евдокимова. Вот это новость. Так получается, что у нашего главного конкурента по целебным зельям теперь здесь склады есть, удивился я. Да, от досады Осип развел руками, потом тяжело вздохнул и выпалил на одном дыхании. Под склады Евдокимова наши бывшие помещения литейного цеха приспособлены. А что с оборудованием, которое там стояло? Нету, его люди скрабеля еще в начале недели на телеге погрузили и увезли куда-то. Выходит, скрабели и Евдокимов действуют сообща, очень на то похоже, мрачно ответил Осип. Тут в дверь кабинета неуверенно постучали. «Кто там?» – рявкнул я, не сдержав раздражения. «Ваша милость, разрешите войти?» – раздался слабый голос. «Заходи!» – высунулась голова Петра Бадаева. Его лицо было по-прежнему бледным, изможденным, глаза впалые, словно он не спал несколько суток подряд. Костюм, который когда-то сидел на нем идеально, теперь висел как на вешалке, подчеркивая, как сильно он исхудал за время болезни. Ему было чуть больше 60, но сейчас мужчина выглядел старше своих лет. Высокий, худощавый, с сутулыми плечами, но все еще можно было понять, что перед тобой маг земли, хоть и небольшого, третьего ранга. Болезни и ранения подкосили его. «Ты почему не соблюдаешь постельный режим?» – строго спросил я. «Так вы же сами за мной послали». Поклонившись, он вошел в кабинет, слегка прихрамывая. Движения Бадаева были медленными, но в них чувствовалась привычная энергия, которую он, видимо, с трудом сдерживал. «Осип, спасибо, иди отдыхай. Завтра днем съездим к поставщику в город, хочу переговорить с ним. Утром найди договор о поставках, которые заключал отец, хочу ознакомиться перед выездом», — сказал я Гурьеву, протягивая на прощание руку. «До свидания», — поклонился он, удаляясь из кабинета. Остался один на один с бывшим управляющим литейным цехом. Указал ему на место рядом, чтобы присел. Петр Арсеньевич опустился на стул с облегчением, но его глаза продолжали блуждать по комнате, словно он не мог усидеть на месте. «Спасибо, Кирилл Павлович», — тихо начал он. «Вы не пожалели денег на меня, никудышного вассала. Я этого не заслуживаю». «Почему никудышного?» — спросил я, невольно поднимая правую бровь. «Ты служил нашему роду много лет. Отец всегда говорил, что ты один из самых преданных людей в его окружении». Петр слегка улыбнулся при словах о моем отце, вздохнул. Его руки сжались в кулаки, а взгляд опустился на пол. «Я передал литейный цех по расписке», — дрожащим голосом начал он. «Ваш отец, Павел Петрович, предупреждал, что уходит в опасное путешествие. Он сказал, что в этот раз может не вернуться, так как от успеха экспедиции зависит жизнь его сына, ваша жизнь. И вот вы живы, значит, отцу удалось спасти вас. Но я не смог защитить то, что он мне доверил». Он замолчал, ненадолго прикрыв ладонями лицо, но слезы так и не потекли. Я не стал его перебивать, дав возможность выговориться. Когда скрабели пришли с распиской, я не смог отстоять цех. Они угрожали, говорили, что если не подпишу, то они уничтожат все, что осталось от нашего производства. Думал, смогу как-то все исправить, но он сжал кулаки еще сильнее. «Я подвел ваш род, Кирилл Павлович. Я не заслуживаю вашего доверия». Внимательно слушал, не пытаясь переубедить. В словах мужчины была горечь и раскаяние, но также слышался страх. Бадаев действительно верил, что подвел меня, и это чувство вины, казалось, съедало его изнутри. «Петр Арсеньевич, ты сделал то, что считал правильным в тот момент, но сейчас важно не то, что произошло, а что мы будем делать дальше. Ты все еще мой человек, и я верю, что поможешь вернуть утерянное». Он поднял на меня глаза, в них читалась смесь надежды и сомнения. «К тебе море вопросов», — начал я, откинувшись на спинку стула. «Но сначала ответь, все ли в порядке с твоей семьей?» Петр вздохнул, его лицо на мгновение осветилось теплой улыбкой. «Спасибо, что спросили, Кирилл Павлович. Семья в безопасности. Я успел укрыть их, словно чувствовал опасность. Жена с дочерьми сейчас у дальних родственников в Ярцево. Там тихо, спокойно, и никто их не найдет. А как дела у старшего сына Николая? Он все еще служит в пограничной страже?» Петр кивнул, выпрямившись. Он явно был горд за него. «Да, служит последние месяцы. Скоро вернется домой. Жду его с нетерпением. Он сможет помочь мне, да и вам, Кирилл Павлович. Он сильный, умный парень, не хуже меня разбирается в металлургии. Может, даже лучше». «Хорошо», — сказал я, задумчиво постукивая пальцами по столу. «А как дела у среднего сына? Он ведь учится в Академии архитектуры, верно?» Бадаев снова улыбнулся. «Да, средний, Сергей, заканчивает обучение. Специальность у него – фортификация. Он уже сейчас проектирует укрепления, которые, как говорят его преподаватели, могут выдержать атаку даже магов высокого уровня». Петр замолчал на мгновение, словно собираясь с мыслями. «Я горжусь им. Он, похоже, единственный из всей нашей семьи сможет перешагнуть за третий уровень развития магии Земли. У него настоящий талант». Говоря это, Петр заметно успокоился. Его голос стал увереннее, а глаза уже так не бегали по помещению. Видно, что разговор о семье дал ему силы, которые он, казалось, уже потерял. Я слушал его, раздумывая над тем, как можно будет пристроить его сыновей к делу. Старший, с опытом в пограничной страже и знанием металлургии, мог бы стать отличным управляющим или даже главой нового производства. А средний, со специальностью по фортификации, сможет усилить лабораторию и имение, сделав их настоящей крепостью. Петр Арсеньевич, твои сыновья – настоящая ценность для моего рода. Когда старший вернется, обязательно найдем для него дело. И средний, Сергей, тоже нам пригодится. Бадаев посмотрел на меня с благодарностью. Теперь, когда он немного успокоился и понял, что вместе с семьей находится под защитой рода Пестовых, можно поговорить о делах. Теперь поговорим о делах. Да, ваше благородие. Над чем работал мой отец? Зачем скрабели вывезли оборудование из цеха? И главное, где хранятся записи и тайные разработки отца? Выпалил сразу все интересующие вопросы. Петр даже не задумывался. Он лишь глубоко вздохнул и сразу начал. Ваш отец работал над сплавом антимагического вещества. Это была его главная страсть в последние годы. Он считал, что если удастся создать его, это изменит все. Антимагические сплавы уже давно известны в империи. Да, давно. Они появились сразу, как мы пробрались в колонии. Но известна всего одна такая шахта, и ее монополизировал император. Он использует сырье, добытое там, для вооружения имперских гусар, элитной кавалерии, которой не страшны ни сильные монстры, ни маги. В чем же тогда особенность сплава отца? Поинтересовался я. Ваш отец считал, что существующие антимагические сплавы слишком нестабильны и дороги в производстве. Он хотел создать сплав более устойчивый к магии высокого уровня, чего пока не могут достичь даже императорские образцы. Задумался, пытаясь представить, как это могло бы работать с точки зрения современной науки. Антимагическая броня, что это могло значить? С точки зрения физики антимагический сплав, вероятно, должен обладать свойствами, которые блокируют или поглощают магическую энергию. Возможно, это связано с особыми кристаллическими структурами, которые нарушают поток маны, или с материалами, которые могут рассеивать магические импульсы. Если представить магию как форму энергии, то антимагический сплав должен действовать как изолятор или поглотитель этой энергии. С химической точки зрения такой сплав мог бы включать редкие элементы, которые взаимодействуют с магической энергией на молекулярном уровне. Возможно, это элементы, которые могли бы создавать своеобразный экранирующий слой, препятствующий проникновению магии, как оксидный слой алюминия, образовывающийся на поверхности металла. Или же это мог быть сплав, который при воздействии магии менял свою структуру, становясь еще более устойчивым. Потянулся, сложив руки в замок, задумался. Самое интересное здесь то, как такой сплав мог быть использован. Если бы удалось создать легкую и прочную антимагическую броню, это могло бы изменить баланс сил в империи. Сейчас все полагаются на магов и дорогие антимагические сплавы, которые доступны только императору. А если я продолжу дело отца и создам то, над чем он работал всю свою жизнь? А если я вооружу ими своих солдат, это даст мне огромное преимущество в борьбе не только с монстрами, но и с вражескими магами, возвысит мой род. Петр Арсеньевич, я возвратился к разговору, если скрабели вывезли оборудование из цеха, значит, они знают о разработках отца. Но где сейчас находятся его записи? И как мы можем их найти? Петр замялся, его лицо стало напряженным. Записи, начал он, ваш отец всегда был осторожен. Он не доверял никому полностью, даже мне. Но я знаю, что он хранил их в тайнике, где-то в лаборатории или в имении. Он говорил, что только вы сможете найти их, когда придет время. Я с облегчением вздохнул. Значит, врагам не достались заметки отца. Возможно, те, что были у меня, единственные. Это хорошо. По крайней мере, у нас еще есть шанс опередить недругов. Но вопросы все еще оставались. Петр, зачем скрабели вывезли оборудование? И куда? Бадаев тяжело вздохнул, посмотрел мне в глаза. Скорее всего, они повезли его в центральную колонию. Там у них большие склады и все необходимое для экспериментов. Зачем ему наше оборудование? Разве нет своего? Они явно подкупили кого-то из наших рабочих. Теперь они попробуют воссоздать эксперименты вашего отца по памяти. Но без записи и точных формул это будет сложно. Хотя он замолчал, словно взвешивая свои слова. Хотя что, не выдержал паузы я. Они и мне предлагали предать вас, тихо сказал мужчина. Обещали озолотить, если воссоздам формулу. Но я отказался, не мог предать ваш род, Кирилл Павлович. За это они решили тебя убить, бывший управляющий литейным цехом кивнул. Почувствовал, как по мне прошла волна гнева. Я найду и накажу тех людей, которые сделали это с тобой. Я испытывал уважение к Петру. Он действительно был предан моему роду, несмотря на все трудности. Так у отца все же получилось. Он был уже на пороге открытия, начал отвечать управляющий, его голос стал тише, словно он боялся, что нас могут подслушать, но не хватало дорогостоящих компонентов, за которыми он раз в полгода отправлялся в экспедицию с вашим дедом. И времени, он развел руками, словно показывая, как мало его было. Каких компонентов? Из экспедиции он привозил темный порошок, не больше спичечного коробка. Это вещество потребляло просто прорву магической энергии. Но стоило только убрать от него кристаллы силы, как оно вмиг рассыпалось в пыль. И что, этот темный порошок обладал антимагическими свойствами? А да, довольно закивал управляющий, он обладал просто прекрасными антимагическими характеристиками. Магия рядом с ним не действовала на расстоянии до 2 метров. Задумался, пытаясь переосмыслить услышанное. «Петр Арсеньевич, спасибо тебе», я встал и протянул пожилому мужчине руку. «Иди отдыхать и восстанавливать силы. Думаю, мне скоро понадобится новый литейный цех и лаборатория, так что не вздумай снова нарушать постельный режим». Как только посетитель ушел, я закрыл дверь на засов, достал папин журнал и вставил в корешок артефакт, разблокировав защиту. Я погрузился в дальнейшее изучение отцовских экспериментов. Наступало утро. Первые лучи солнца пробивались через окно кабинета, освещая разбросанные по столу бумаги и отцовский журнал с экспериментами. Я провел всю ночь, изучая его записи, пытаясь разгадать тайны, которые он оставил после себя. С рассветом мысли начали путаться, и я почувствовал усталость. Вспомнил о семье, о матери и младшей сестре. Надо хотя бы на завтрак съездить и пообщаться с ними. Днем предстоит решать дела с поставщиками, а сейчас самое время отвлечься. Вышел из кабинета и в коридоре лаборатории встретил второго брата Гурьева. Он задумчиво шел из производственного цеха. «Доброе утро, Иван», – постарался бодро сказать я. «Как дела? Удалось стабилизировать синтез?» Гурьев вздохнул, потирая виски. «Не совсем, Кирилл Павлович. Мы все еще боремся с нестабильностью катализатора. Кажется, он слишком чувствителен к перепадам температуры. Пробовали разные варианты, но пока безрезультатно». Задумался на мгновение, вспоминая записи отца и свои знания из прошлой жизни. «А ты пробовал использовать вместо катализатора А12 катализатор К7?» – спросил я. «Он менее чувствителен к температурным изменениям и, возможно, даст более стабильный результат». Иван замер, глаза его расширились от удивления. Он задумался. «Б7?» – переспросил он, словно пытаясь вспомнить, что это за катализатор. Даже не вспомнил о нем. Но это может сработать. Не дожидаясь моего ответа, он развернулся и побежал обратно в лабораторию, явно вдохновленный новой идеей. Улыбнулся, глядя ему вслед. По крайней мере, теперь у Гурьева есть шанс решить проблему. Выйдя из здания, увидел пожилого слугу, который, как оказалось, ждал меня всю ночь. Он сидел на ступеньках, прислонившись к стене, и, казалось, дремал. Почувствовал укол вины. Надо было отправить его спать, но я забыл. «Потап», — позвал я, подходя к нему, — «ты что, всю ночь здесь просидел?» Он вздрогнул и быстро встал, стараясь выглядеть бодрым. «Да нет, ваше благородие, я немного поспал», — ответил он, но темные круги под глазами выдавали его с потрохами. «Просто хотел быть наготове, если что. Прости, я должен был отправить тебя отдыхать. Ты же знаешь, что сам справлюсь», — покачал головой я. «Ничего, Кирилл Павлович», — он попробовал успокоить меня. «Привык. К тому же, вы знаете, что я всегда рядом, если что», — кивнул, чувствуя благодарность к этому преданному человеку. «Спасибо, Потап», — улыбнулся я. «Теперь проводи меня к папиной машине. Раньше я никогда не интересовался ей, но сейчас». «Лошади? Да, что-то я резко перестал их любить». Слуга удивленно поднял бровь, но ничего не сказал, просто кивнул и повел меня к гаражу. Большие ворота словно были прислонены к скале, в которой сделан гараж. Подъездная дорога, ведущая сюда, явно не подметалась. Она была завалена сухими листьями и небольшими ветками деревьев, всюду растущих здесь. Когда мы зашли внутрь, я замер, пораженный красотой машины. Это был не автомобиль, а произведение искусства. Длинный изящный корпус с блестящими медными деталями, кожаные сиденья, деревянная приборная панель, все это выглядело так, словно машина только что сошла с конвейера. Она была одновременно мощной и элегантной, сочетая в себе инженерный гений и эстетику. Подошел ближе, чувствуя, как восторг и любопытство переполняют меня. открыл капот и заглянул внутрь. Двигатель был сложным механизмом, он сочетал в себе традиционные элементы из моего мира и магические из этого. Машина ездила на смеси магической энергии, которую она брала из кристаллов, и горючего, что делало ее уникальной. «Это же чудо инженерной мысли», – прошептал я, проводя рукой по холодным деталям двигателя. «Почему я раньше не интересовался ей?» Потап стоял рядом, наблюдая за мной и улыбался. «Ваш отец любил ее, она для него была словно член семьи», — сказал он. «Но вы, Кирилл Павлович, никогда раньше не разделяли его увлечение. Зато теперь у меня проснулся интерес», — ответил я, чувствуя жгучее желание сесть за руль и завести ее. Направился к воротам гаража и открыл их. Свежий утренний воздух ворвался внутрь, смешиваясь с запахом масла и металла. В углу заметил канистры и бочки, аккуратно расставленные в ряд. Подошел ближе, открыл одну и вдохнул знакомый запах бензина. «Вот и отлично», – пробормотал я, беря канистру и направляясь обратно к машине. Потап, наблюдавший за мной с некоторым беспокойством, спросил: «Кирилл Павлович, что вы собираетесь делать?» «Как что?» «Поедем на ней к имению», – ответил я, начиная заправлять машину. «Но вы разве умеете водить?» – спросил он, явно сомневаясь в моих способностях. «Вот и посмотрим», – улыбнулся я, чувствуя азарт. «Чего ждешь? Неси мокры, надо подзарядить ее магической энергией». «У меня есть», – ответил Потап, доставая из пиджака бархатный мешочек. Он вытащил два небольших магических кристалла, которые слегка мерцали. «Их должно хватить». Я наблюдал, как слуга подошел к машине и прикоснулся кристаллом к специальному месту на ее корпусе. Почти сразу же магическая энергия начала перетекать из кристалла в автомобиль, оставляя после себя лишь пустую оболочку в руках. То же самое произошло и со вторым кристаллом. «Готово», — сказал Потап, отходя в сторону. Довольно улыбнулся и сел на водительское место. Кожаное сиденье было мягким и удобным, а приборная панель, украшенная медными деталями, выглядела загадочно. Я взялся за ключ, вставленный в замок зажигания, и повернул его. Машина вздрогнула, словно оживая. Легкий гул двигателя наполнил гараж, и я почувствовал, как сердце начинает биться чаще. «Ну что, Потап, садись. Сейчас поедем», — довольно сказал я. Он нервно кивнул и уселся рядом. Он явно нервничал, но виду старался не подавать. Еще шире улыбнулся в предвкушении и нажал на педаль. Глава 12. Плавно тронулся с места. Машина послушно покатилась вперед. С управлением справлялся интуитивно, хотя с коробкой передач пришлось немного помучиться. По всей видимости, тут было только три скорости для движения вперед. Но я быстро освоился, что явно удивило Потапа. Он сидел рядом, крепко держась за дверцу, и время от времени бросал на меня удивленные взгляды. «Передайте Осипу, чтобы к 11 часам подъехал в имение с документами», — сказал я охранникам, стоявшим у ворот. Город был пустым. Раннее утро. Дорога плавно поднималась вверх по серпантину, и машина быстро разогналась до 30 км в час. Дальше разгон шел медленнее, но я был рад и этому. Максимальная скорость, судя по всему, не превышала 60 км, но для меня это было настоящим чудом. Теперь не нужно зависеть от лошадей и медленных карет. Во время подъема на одном из резких поворотов заметил, что впереди прямо на дорогу падает дерево. Оно рухнуло с грохотом, поднимая облако пыли. Я инстинктивно ускорился, и машина легко проскочила под ним. Если бы мы ехали на бричке или, тем более, в карете, дерево точно упало бы на нас. «Черт!» – выругался Потап, оглядываясь назад. «Это что, случайность?» «Не думаю», – ответил я, останавливая машину и выходя наружу. «Куда вы, господин? А вдруг это засада? Тогда бы они уже действовали». На шум из близлежащих домов начали выходить люди. Я подошел к основанию дерева и сразу понял, что его падение не было случайным. У корней заметил подозрительные следы. Земля была взрыхлена, а вокруг валялось множество окурков. «Здесь кто-то явно поджидал нас. Это работа мага земли, не находишь?» – сказал я, оглядывая грунт. «Кредиторы?» – предположил Потап, подходя ко мне. «Возможно», — ответил я, оглядываясь по сторонам, «или кто-то другой, желающий нам помешать». В любом случае это было предупреждение. Присел рядом с основанием упавшего дерева и рассмотрел окурки. Они все были свежие, выкуренные этой ночью, точной копией друг друга. Одна марка, одинаково скурены почти до основания, а еще на них был заметен след от зубов. Положил один в носовой платок и запихнул в карман. «К Кто знает, может, еще пригодится. Мы вернулись к машине. Почувствовал беспокойство за мать и сестер. «Поехали», — сказал я, садясь за руль.